«Непременно. Могу я уже идти, господин Вахмистр? Дела у меня?» «Сейчас протокол распечатаю. Как раз расшифровалось. Подпишите и идите с силой эры строгов. Только ранговое кольцо не забудьте надеть. Ношение обязательно. А у нас в Разумовском с этим строго». Завершив все формальности, я покинул гостеприимную дежурку и, проследовав через вокзал, наконец-то оказался в Разумовском. Разумовский выглядел хорошо. Опрятный городок с квадратно-поперечным строением улиц и проспектов. Тут было многолюдно, повсюду была зелень. Казалось, город построили прямо в лесу, убирая лишние деревья. Дома в высоту не превышали 10 этажей. В центре, конечно, возвышался зиккурат. Город, по сути, вырос из военного поселения на землях, пожалованных роду Разумовских. На гнездо беззакония и своеволия он никак не походил. Вместо привычных мне по форту и столице полицейских, улицы патрулировала родовая дружина. И все различие. Фактория проживала, если верить официальной странице в Локи, чуть более 100 000 поселения. Надо сказать, город и фактория не просто слова, а определенный статус. Род, владеющий Разумовским, никак не мог получить для поселения статус города, хотя все условия для получения были выполнены. Говорят, задержка случилась из-за могущественных завистников, сидящих в Павлограде. Получилось. Разумовский — единственная фактория в ожерелье с таким огромным населением. Я нашел своих ребят и Карла Августовича в кафешке «Королевский рог». Так, если ни у кого нет никаких неоконченных дел в Разумовском, предлагаю выдвигаться в Алый Рассвет. Карл Августович, рад поприветствовать лично. Как дорогу сюда перенесли? Вашими стараниями, Олег, у меня все отлично со здоровьем. И с каждым днем все лучше. Так что дорога на машине длиной в 5 часов меня нисколько не утомила. Мы-то все влезем в транспорт. Еще вопрос. Вас привез наемный водитель? «Конечно, влезем. Когда вы приказали приобрести автомобиль, я поступил на свое усмотрение, изрядно разочаровав своим выбором Кирилла Витальевича. Как он там сказал? Отстой для старпёров. Но, надеюсь, вам понравится. Водителя нет, за рулем я. Есть еще хорошая новость, о которой я не успел еще отчитаться. Я люблю хорошие новости». «Пока я был в дороге, нам пришли средства от продажи имения в Орлове. Сделка завершена. Наш временный поверенный в столице Рубинов прислал все документы почтой». Он слегка замялся, видимо, не понимая, стоит ли оглашать сумму сделки при посторонних. «Это те самые наши потенциальные сотрудники, о которых я вам писал, Карл Августович. При них можно свободно говорить на темы, которые я не обозначил как секретные. Итого 42 миллиона 328 тысяч алтын 94 гроша. За вычетом налогов, сборов и гонорара посредников и поверенных». Арчи присвистнул, услышав сумму. «Реально он нантик», — обратилась ко мне Ольга, отвлекшись от тихого переругивания с Арчи. «Но, милый, а домик ты нехилый продал. За 40 миллионов особняк в Павлограде можно купить, на окраине, но все-таки. И она улыбнулась Карлу Августовичу, показав ему большой палец. Августыч стоически улыбнулся в ответ. «Если вы тут закончили, молодые люди, предлагаю пройти в мобиль и двинуться обратно в Алый Рассвет», — как ни в чем не бывало, продолжил он. «Научить водить машину я не успел. Правда, на курсы вождения уже записался. Еще одна время жаркое. Ну ничего, это ненадолго. Теоретические экзамены я уже мог сдать хоть завтра. Единственным доступным в дороге развлечением и практикой для мозгов была паутина. Так что я оттуда вылипал, только когда связь пропадала. Заучить правила пользования мобилями и дорогами общественного назначения было довольно просто. Так что я быстро опросил свою компанию на предмет умений вождения. Умела водить и имела права Ольга, но на мотоцикл. Про машину она сказала: «Да чего там уметь после мотоцикла, легкотня». Так что я сразу понял, что руль своего авто доверю ей только через свой труп. Да, своего авто. Августыч купил по моей просьбе новую машину, записав ее как имущество благородной семьи. Так были меньше налоги. Правда, что именно он купил, я так и не узнал. Августыч тот еще антик. У него был кнопочный ком без возможности фиксации изображения. И он ни за какие ковришки не хотел его менять на новую модель. Спецификации он мне скинул, но я как-то не удосужился глянуть. Ладно. Сюрприз будет. Мы повернули за угол, и Карл Августович величественно указал концом трости на стоящий у тротуара мобиль. «Вот ваша машина, эр Олег. Сюрприз!» Я присматривал себе седан. Стильно, модно, молодежно. Купе, конечно, лучше, но это совсем не семейная машина. Но и среди седанов попадались очень красивые модели. Например, «Серебряная стрела» или «Призрак». А тут... «Ты чего, дед? Угнал этот катафалк от похоронного бюро?» — спросила Ольга, теребя серьгу в брови. «Мой выбор автомобиля объясняется тем, что он куплен для семьи, а не в личное пользование. И уж точно не вам привередничать, фрау Ольг, если не хотите до алого рассвета пешком идти». Перед нами стоял лупоглазый с фигурно вытянутыми крыльями здоровенный девятиместный фургон, черный, покрытый дорожной пылью. Без номеров он действительно чем-то напоминал катафалк. Только эмблемы похоронной конторы не хватало. «Формула подвески 4x4. Клиренс 20 сантиметров. Возможность включения пониженной передачи. В салоне отдельный кондиционер для каждого ряда сидений. Стекла укреплены дополнительно и имеют динамическую тонировку. И цена. Всего 120 тысяч алтын. Совсем недорого для такой полезной машины. Для выездов в поле она тоже подойдет». «Дед, мы не в автосалоне, и вроде покупать ее не собираемся. Ты ее уже купил». «Мое имя Карл Августович. Может, в той деревне, где вы жили до этого, всех и называли дед, свояк или, скажем, теща, и у ваших знакомых барышня не было человеческих имен. Но мои поздравления. Вы, наконец, добрались до цивилизации, и здесь принято называть собеседника хотя бы по имени. Постарайтесь запомнить, это совсем не сложно. Я Карл Августович, эр Строгов Олег Витальевич. Попробуйте повторить, вдруг получится». Все это было произнесено безукоризненно вежливым тоном, каким, наверное, воспитатели в детском саду говорят с бессмысленными малышами. «Слышь, Карл Августович, ты чего резкий такой?» «Не терплю бессмысленного хамства. Но ничего, фрау Ольга, мы еще сделаем из вас человека». «Классная машина, извините». Как всегда, с небольшим запозданием включился Арчи. И не слушая бухтения, обалдевшей от такого отпора девчонки, Карл Августович отпер замок двери и поднял капот мобиля. Не торопясь, проверил уровень масла, бачок с тормозной жидкостью, долил бачок омывателя и жидкость в радиатор. Отряхнул руки, протер их тряпкой. Откинул перед нами пассажирскую дверь. «Прошу в салон. Места тут довольно много. Сиденья откидываются. Стекла поляризуются подачей ауры или длительным нажатием на бугорок посередине ручки опускания». Ольга зло сопя открыла дверь напротив водительской и залезла на переднее сиденье. Мы с Арчи с комфортом расположились в просторном салоне. Августович сел за руль, завел двигатель и плавно тронул машину вперед. Я затемнил стекло, притушив жарящее левое ухо солнечные лучи. «Динамическая, значит, тонировка. А хорошо. Еще всего 5 часов, и мы дома».